Лис. Я отправилась на квартиру к Люку. Была там однажды и поклялась больше туда не ходить. Тогда он божился, что навел там порядок, но вонь стояла жуткая, будто кто-то пролил пиво на пол, и оно впиталось в заплесневелый ковер. Как и следовало ожидать, в раковине была навалена грязная посуда. Над ней кружили жужжащие мухи. Возможно, боялись на этот ужас приземлиться. «А помыть нельзя было?» — спросила я тогда. «Не думал, что ты пойдешь на кухню. Люк, это студия. Кухня прямо в гостиной. Но я не думал, что ты к ней подойдешь», — сказал он, будто это все объясняло. В этот раз в квартире пахло еще сильнее, как в загаженном биотуалете в сырой день. Хозяйка дома уже узнала о кончине Люка, и хотя оправдания были у меня наготове, я законная ближайшая родственница Люка. Позвоните шефу Кринеру, если не верите. Они не понадобились. Хозяйка впустила меня безо всякого сопротивления. Перед тем, как уйти, она сказала: «Все, что не заберете, пойдет в мусорный контейнер. Мне надо искать другого жильца». Если не считать тарелок и кучи нестиранной одежды, у Люка фактически ничего не было. В углу стоял пружинный матрас без простыни и каркаса, перед громоздким старым телевизором с кинескопом на паре ящиков из-под молока, продавленный диван. Я осмотрела все, что могла, даже выдвижной ящик для столовых приборов, но вместо металлических вилок и ложек там лежали пластиковые. Не нашлось ничего, что стоило бы больше $3.99. Я искала деньги или что-то, что можно было бы продать. Заставь меня под дулом пистолета сказать что-то доброе о Люке, я бы сказала следующее. Он не врал, что полностью на мели. Я надеялась найти хоть какие-то деньги, чтобы заплатить за его кремацию. Теперь стало ясно, что придется делать это в кредит. Потом пошла на Локсбургское кладбище. Там с южной стороны стояли два белых здания. В одном помещались уборщики территории, в другом — контора и крематорий. На удивление, молодая женщина в строгом костюме встретила меня у стойки администратора. «Доброе утро», — сказала она. «Чем могу помочь?» «Мой парень», — сказала я и немного смутилась, поняв, что говорю о Люке. «Он умер. Я хотела узнать насчет кремации». «Сочувствую», — сказала она. «Вы хотите провести церемонию здесь? У нас есть небольшая часовня». «Да, знаю. Я была здесь несколько лет назад, когда скончался сосед». «Да. Пусть церемония будет здесь». «Когда хотите ее провести?» Я огляделась. Потом перевела взгляд на жетон с ее именем. «Стейси, если честно, чем скорее, тем лучше. И как можно дешевле». Может, мои слова показались ей бестактными, но виду она не подала. Просто несколько раз щелкнула по клавишам на ноутбуке и сказала: «Послезавтра? С часа до двух». «Не думаю, что мне понадобится целый час. Родственников у него нет. Да и с друзьями как-то не задалось». «Хорошо. Тогда с часа до половины второго». «Это самый дешевый вариант». «Вообще-то в часовне есть свободное время, завтра в 9. Наверное, для вас это рановато». «Вовсе нет». «Хорошо. Тогда завтра в 9. Может быть, памятные открытки? Если нужно, напечатаем. Не нужно». Она попыталась продать мне какую-то особую урну, арендованный гроб и участок для захоронения праха. Я столько раз отказывалась, что от этих кивков из стороны в сторону у меня заболела шея. «Вы работаете за процент, да?» — спросила я, отказавшись от музыкального сопровождения во время прощания за дополнительную плату. «Это заметно?» «Вроде того», — ответила я, и мы впервые улыбнулись друг другу. Она взяла бланк и начала его заполнять. Ближе к концу спросила: «Есть ли у покойного золотые пломбы в зубах? Или что-нибудь металлическое? Например, импланты? При кремации все это будет уничтожено или полностью расплавлено? Если что-то такое есть, лучше удалить заранее». «Нет, ничего такого нет», — сказала я. «Хорошо, тогда с вопросами все. Теперь насчет услуг. Услуги самые недорогие», — сказала я. «И какой-нибудь кредитный план оплаты, потому что я сейчас, надеюсь, временно на мели». Она протянула мне несколько бумаг. Там мелким шрифтом было написано про 19% годовых. И еще кладбище будет хранить прах, пока я полностью за кремацию не рассчитаюсь. Все это я подписала, а также разрешение на выдачу тела Люка из морга главной больницы Локсбурга, где он сейчас охлаждался. Через 20 минут я вышла. Мои долги выросли на $987.50. На следующее утро я встала в 7 и выбрала для церемонии прощания темное платье без рукавов. Надела туфли на плоской подошве. Предстоит идти 2 мили. Перекинула через плечо огромную сумку, с какими ходят бабушки. Оставила дома наручные часы и все украшения, кроме пары маленьких, недорогих сережек. Стейси официально встретила меня коротким рукопожатием, а я, как могла, играла роль скорбящей подруги. Мало говорила, слегка кивала. В 9 она открыла часовню. Тяжелый фанерный гроб стоял на столе из нержавеющей стали, поверх чего-то вроде монорельса. Этот рельс уходил в стену. Нажимаешь кнопку, гроб движется, дверь в стене открывается, тело уплывает в крематорий. «Это он?» — спросила я, кивнув на гроб. «Да», — подтвердила она. «Утром привезли из Локсбургской больницы». Рядом с гробом стояли пластиковые растения. Как-то заполнить пространство. На фанерной крышке лежали искусственные лилии. Я села на стул, поставила под ноги сумку и постаралась придать себе грустный вид. В 9:05 Стейси взглянула на часы. Я сказала. «У него было мало друзей. Заранее сообщить им я не смогла. Вряд ли они приедут». По правде говоря, об этом прощании я никого не поставила в известность. Да и некому было сообщать. «Понимаю», — сказала Стейси. Не знаю, что она понимала, но в голосе звучало сочувствие. Человек явно был рожден для этой работы. Я встала со стула и подошла к гробу. Собственно, даже не гробу. Он больше походил на коробку для доставки, только в человеческий рост. У меня вдруг перехватило дыхание. Может быть, отчасти из-за Люка, но в основном навалились мысли о тщете бытия, о нелепости отправки в последний путь, уйти от которой не удавалось еще никому. Один лежит в ротонде величественного мраморного пантеона, другой в ящике в дешевом крематории провинциального городка. Но никто не уходит живым. Я поняла, что в глазах собирается влага, и попыталась превратить ее в слезы. Не получилось, и я провела рукой по лбу, словно стараясь сдержать свои чувства. «Можно мне побыть с ним наедине?» — спросила я Стейси. «Конечно, конечно», — сказала она. «Если что, я в кабинете». Я кивнула, и она ушла. Дверь за ней закрылась. Через 12 часов после выхода из крематория я припарковала свою новую подержанную «Хонду» рядом с обугленным каркасом моего старого «Шевроле» и вошла в дом, чтобы собрать вещи. Я только что приехала из Хиллвью от отца. Мы провели вместе целый час, и слезы, какие я не могла найти для Люка, включились на полную мощность. Я сказала отцу, что приехала попрощаться, пусть и ненадолго. Дома я достала из-под кровати 2 большие брезентовые сумки, сопровождавшие меня во всех поездках. Я купила их, когда мне было 18. В армейском магазине был такой когда-то на Куин-стрит. Даже сейчас, в 30 лет, заполнить их мне особенно нечем. В одну я сложила всю одежду, какую хотела взять, в другую — несколько фотографий в рамочках, стопку книг, несколько дорогих сердцу вещиц. Зашла в ванную забрать туалетные принадлежности. Отдернула занавеску для душа. Там стоял кап. Я задохнулась, даже не смогла закричать. Он протянул руку и сгреб меня за ворот платья. Я сопротивлялась, толкала его, но силы были неравны. Он пихнул меня к стене и прорычал. «Помнишь меня?» Наконец я набрала в легкие воздуха и выдавила из себя. «Такого разве забудешь?» Одной рукой кап распахнул дверь в ванной, а другой потащил меня за собой в гостиную. «Теперь слушай», — сказал он. «Я пришел за своими деньгами. Будешь со мной дурить, тебе не поздоровится, ясно?» Ждать ответа он не стал. Пошел вперед и потащил меня за собой. Так большой ребенок тащит изрядно потрепанную куклу. Мы проходили мимо камина, и тут кто-то постучал во входную дверь. Кап удивился и ослабил хватку. Я тут же отстранилась, одним движением схватила каминную кочергу и с размаху врезала ему по затылку. Кочерга практически отпрыгнула от его черепа. Кап охнул и зашатался. Еще чуть-чуть и упадет. Я еще раз замахнулась, целясь в голову. Его руки взметнулись в попытке защититься. Тогда я перехватила железяку, как заправский гольфист, и вмазала капу по коленной чашечке. Здоровяк рухнул на землю. Чёртова кочерга едва не погнулась.